45. Исповедь честного человека. Монах вошел спокойно, не удивляясь шуму и движению во дворце, вызванным болезнью кардинала. «Пожалуйте, преподобный отец», — произнес Мазарини, бросив последний взгляд за полок кровати. «Пожалуйте. Помогите мне, отец мой». «Это мой долг», — отвечал монах. «Сядьте поудобнее. Я хочу принести вам полную исповедь. Вы отпустите мне грехи, и я буду чувствовать себя спокойнее». «Вы не так больны, монсеньор, чтобы подробная исповедь была неотложна, и она крайне утомит вас. Будьте осторожны». «Вы думаете, это надолго, преподобный отец?» «Как можно думать иначе, если прожита такая большая жизнь, ваше Преосвященство?» «О, это верно. Да, рассказ может быть долгим». «Милосердие Божье велико», — прогнусавил теотинец. «Ах», — сказал Мазарини, — «боюсь, что я совершил много дел, за которые Господь может покарать». «Так ли?» — простодушно спросил монах, отстраняя от лампы свое тонкое лицо, заостренное, как у крота. «Все грешники таковы. Сначала забывают, а потом вспоминают, когда уже поздно». «Грешники или рыбаки?» — спросил Мазарини. «Не намекаете ли вы на мое происхождение, ведь я сын рыбака?» «Хм», — пробормотал монах. «Это мой первый грех, преподобный отец. Я велел составить генеалогию, выводящую мой род от древних римских консулов. Генания Мацерина I, Мацерина II и Прокула Мацерина III, о котором говорит хроника Гауландера. От Мацерина до Мазарини так близко, что сходство имен соблазнительно. Уменьшительная форма имени Мацерин значит худенький. А теперь, преподобный отец, слову Мазарини с полным основанием можно придать значение худой, увеличительной степени худой, как Лазарь. И он показал монаху свои руки и ноги, иссушенные лихорадкой. Что вы родились в семействе рыбаков, в этом еще нет ничего плохого, ведь и святой Петр был рыбаком, если вы кардинал, то он глава церкви, далее. Тем более, что я пригрозил Бастилии, одному авиньонскому аббату, Бонне, который хотел опубликовать генеалогию дома Мазарини, такую удивительную, что ей никто бы не поверил. О, преподобный отец, если бы причина была в этом, мой грех был бы очень тяжкий, грех гордыни, то был излишек ума. И за это никого нельзя упрекнуть. Далее. На чем мы остановились? Да, на гордыне. Я хочу все распределить по смертным грехам. Мне нравится точное разделение. Очень рад. Надо вам сказать, что в 1630 году, увы, 31 год тому назад, вам тогда было 29 лет. Пылкий возраст. Я изображал из себя солдата и в Испании участвовал в перестрелках, чтобы показать, что езжу верхом не хуже любого офицера. Правда, надо добавить, что благодаря мне между испанцами и французами был заключен мир. Этим немного искупается мой грех. Не вижу греха в желании показать, что мастерски ездишь верхом. Это очень хорошо, и вы принесли честь монашескому званию. Как христианин, я хвалю, что вы остановили пролитие крови, как монах, горжусь мужеством, проявленным моим товарищем. Мазарини скромно кивнул головою. «Правда», — сказал он, — «но последствия». Какие последствия? О, смертный грех гордыни всегда влечет за собой неисчислимые последствия. С той минуты, как я очутился между двух армий, понюхал пороху, проехал по фронту, я стал презирать генералов. А? Вот где зло. И с тех пор я не мог найти ни одного сносного. По правде сказать, у нас и не было замечательных полководцев, заметил монах. О, вскричал Мазарини, у нас был принц Конде, я долго мучил его. О нем нечего жалеть, у него достаточно славы и богатства. Хорошо, а Бафор, которого я заставил так сильно страдать в Винсентской башне? А, но ведь он был мятежником, и безопасность государства требовала, чтобы вы принесли эту жертву. Далее. Кажется, я все сказал о гордыне. Есть другой грех, который я даже не смею назвать. Я дам ему название, говорите. Вы, вероятно, слышали о моих близких отношениях с ее величеством королевой матерью. Злые языки? Злые языки просто глупы. Для блага государства и ради молодого короля вы должны были жить в добром согласии с королевой. Далее, далее. Вы сняли с меня тяжелое бремя, уверяю вас, — сказал Мазарини. Все это сущие безделицы, переходите к серьезным вещам. Честолюбие, преподобный отец. Честолюбие — причина всех великих деяний, монсеньор. Я домогался тиары. Быть папой — значит быть первым из христиан. Почему не могли вы этого желать? Заявляли печатно, что для этой цели я даже продал камбре испанцам. Вы, может быть, сами заказывали эти пасквили, чтобы проявить милосердие к авторам. В таком случае, преподобный отец, я дышу свободнее. Теперь остаются только мелкие грехи. Говорите. Страсть к игре в карты. Ну, она, конечно, носит несколько светский характер, но держать открытый дом обязывало вас звание. Я любил выигрывать. Кто же играет с намерением проиграть? Я иногда немного плутовал. Вы хотели обыграть партнера далее. Если так, преподобный отец, то у меня на совести уже не осталось ничего. Дайте же мне отпущение грехов, и душа моя, когда Господь призовет ее, возлетит прямо на небо. Монах сидел неподвижно. «Чего вы ждете, преподобный отец?» — спросил Мазарини. «Конца вашей исповеди. Я кончил?» «О нет, вы ошибаетесь. Право, не знаю. Припомните хорошенько. Я припомнил все, что мог. Тогда я помогу вашей памяти. Извольте». Монах кашлянул несколько раз. «Вы ничего не сказали ни о скупости, которая тоже смертный грех, ни об этих миллионах». «О каких миллионах, преподобный отец?» «О тех, которыми вы обладаете, монсеньор». «Преподобный отец, эти деньги мои, зачем же говорить вам о них?» «Видите ли, наши мнения на этот счет расходятся. Вы думаете, что эти деньги принадлежат вам, а я полагаю, что они принадлежат отчасти и другим». Мазарини поднес холодную руку к лбу, с которого струился пот. «Как так?» — пробормотал он. «А вот так. Вы нажили значительное состояние на службе королю». «Значительное? Но не чрезмерное». «Все равно. Откуда получали вы доходы? От государства». «Государство — это король?» «Что вы хотите этим сказать, преподобный отец?» — спросил Мазарини с дрожью. «Ваши аббатства дают вам не меньше миллиона в год. С кардинальским и министерским жалованием вы получаете более 2 миллионов ежегодно». «О-о-о! За 10 лет это составляет 20 миллионов. А 20 миллионов, отданные в рост по 50%, приносят за 10 лет еще 20 миллионов. Для монаха вы прекрасно считаете. С тех пор, как в 1644 году вы изволили перевести наш орден в монастырь близ Сен-Жермен-де-Пре, я веду счета нашего братства. Да и мои тоже, как я замечаю. Надо знать понемногу обо всем, монсеньор. Так говорите же. Я полагаю, что с такой огромной ношей вам будет трудно войти в узкие врата рая. Так я буду осужден. Да, если не возвратите денег. Мазарини испустил жалобный вздох. Возвратить? Но кому? Хозяину этих денег. Королю. Вздохи Мазарини перешли в стоны. Дайте отпущение, сказал он. Невозможно, монсеньор. Возвратите деньги. Но раз вы отпускаете мне все грехи, почему вы не хотите отпустить этого? Потому что, отпуская его, я сам совершу грех, которого король никогда мне не простит. Монах встал с сокрушенным видом и вышел так же торжественно, как вошел. «Боже мой!» — простонал Мазарини. «Кольбер, ходите сюда! Я очень болен, друг мой!»